Глава 44. Дни сменяли друг друга, и в какой-то момент я потеряла им счет. Восстановление шло медленно, и никто не мог понять, в чем причина этого. Кто-то предлагал отвезти меня в Великий лес, кто-то хотел позвать Зелигенов в Итанию, но ни один из вариантов не устраивал моего отца. После того, как Эрик проник в самое сердце замка, Бернард словно помешался на моей безопасности. Мне нельзя было никуда выходить, но в моем теле, опустошенном сначала Эриком, а затем всплеском магии, почти не осталось сил, и поэтому этот запрет не слишком меня огорчал. В один из солнечных дней мы с Алексом сидели на утесе и бросали камни с обрыва. Это было максимально удаленное место от замка, куда мне разрешалось выходить. Ветер с моря доносил до нас соленые ледяные брызги, но небо оставалось чистым, и все в королевстве надеялись, что снег не выпадет в ближайшие дни. И на то была своя причина. «Джулиан сказал мне, что темница в замке почти заполнена», произнес Алекс, сжимая в ладони гладкий камешек. Но, кажется, Бернард не намерен останавливаться. «Эрик прошел через половину королевства», пожала я плечами. «Сделать это незаметно с помощью одной Агнессы было просто невозможно. Я понимаю желание отца отыскать каждого предателя». Алекс молча кивнул, а затем зашвырнул камешек в море. «Как он?» «Паршиво. Умение друга понимать меня с полуслова не переставало меня удивлять. Считает, что если бы уделял ей больше времени, то она не пошла бы на это». «Я думаю, Агнесса просто была влюблена», — покачала я головой. «Вряд ли Джулиан мог что-то изменить». «Он все равно будет думать, что виноват». «Да», — кивнула я, прекрасно понимая, что чувствует Джулиан. «Будет». Мы снова замолчали. С битвой это стало нашим любимым времяпрепровождением. Просто молча находиться рядом друг с другом. Говорить было не обязательно, все слова стали бессмысленными. Мы снова слишком близко подошли к краю, а оттуда было почти невозможно вернуться прежними. «Когда они уезжают?» Спустя минуту нарушила я тишину, повисшую между нами. «Через 3 дня». Сердце привычно заныло. Скоро Ровус вернется домой, где его ждет королевство без короля, безумная сестра и угроза бунта. У нового короля Флоритании было слишком много дел, которые не могли позволить ему задержаться здесь еще дольше. Вздохнув, я подняла камень и тоже бросила его в воду. «Ты поговорила с ним?» «Нет», — мотнула я головой, а затем подняла руку. «И прежде чем ты мне скажешь, чтобы я сделала это, я тебе напомню, что пыталась». И Ровус не захотел меня слушать. «Он идиот», — отрезал Алекс. «Тогда тем более это не имеет смысла». «Сэм». «Нет». Я поднялась с теплой шкуры, на которой мы сидели, и помассировала затекшую спину. Это была моя последняя попытка. Я бросилась ему на шею, почти сказала, что люблю его, но он просто оттолкнул меня. Снова. «Знаешь, Алекс, я думаю, что сейчас самое подходящее время, чтобы начать уважать себя. Так что я не буду больше пытаться с ним поговорить. А когда он уедет, все забудется. Надеюсь». Развернувшись в сторону замка, я натянула капюшон на голову и скрестила руки на груди. С того дня мы с Ровусом почти не виделись. Он все время проводил с Бернардом, выискивая предателей и верша расправу над ними. Каждый день ко мне приходил Итан, иногда заглядывал Мэтт и один раз даже зашел Кайл. Ровус уже старательно обходил стороной крыло замка, где была расположена моя спальня. Другого объяснения тому, что он ни разу не пришел меня навестить, у меня не было. Лишь пару раз в коридорах мне удавалось увидеть его, и в эти моменты Ровус вежливо кивал мне, любезно интересовался моим самочувствием и поспешно уходил. «Надо переключиться», — со смешком произнес Алекс, поднимаясь и вставая рядом со мной. «Найти того, кто будет не такой упрямый и непробиваемый идиот, как принц Ровус». «О нет, я, пожалуй, вернусь к своему плану, которого придерживалась до того, как встретила Эрика», — грустно усмехнулась я. «Провести ближайшие 150 лет без парней». «Судя по тому, что произошло в прошлый раз, он, как и тогда, обречен на провал». Алекс пихнул меня в плечо, и я неловко оступилась. «Пойдем». Он поймал меня за плечо и не дал упасть на землю. «Иначе Бернард отправит за нами поисковый отряд». «Все так плохо?» Алекс виновато улыбнулся и пожал плечами. «Я слышал, что он планирует выставить охрану у двери в твою комнату». «Нет», — застонала я. «Он же это несерьезно?» Ну, Ровус пытался его убедить в отсутствии необходимости таких мер, но вряд ли Бернард к нему прислушался. Я прикрыла глаза и подавила рвущийся наружу очередной вздох. Если Бернард прикажет солдатам охранять меня, все станет так же, как было в Нордорте, и я попросту не выдержу этого. Алекс снова тронул меня за плечо, и я опустила голову. Солнце постепенно садилось, ветер становился злее, и нам правда было пора возвращаться. «Алекс, откуда ты все это знаешь?» — запоздало спросила я. «Агнесса научила парочке приемов», — тоскливо отозвался друг. «Но без нее шпионить не так весело». «Я вообще не помню, когда мне было по-настоящему весело», — пробормотала я. «Может, скоро все наладится, раз Эрика больше нет?» «Определенно», — уверенно кивнул Алекс, помогая мне обойти глубокую яму. «Просто надо еще немного подождать». Я сжимала в руках воротник плаща, так, словно он мешал мне дышать. Ровус уезжал. Мы так и не поговорили. Даже толком не попрощались с ним. «Принцесса», — печальные глаза Итана были полны сочувствия. «Надеюсь, мы скоро увидимся». «Я тоже, Итан». Я попыталась выдавить улыбку, но создавалось ощущение, что мое лицо свело судорогой, мышцы словно окаменели. «Мы сообщим, когда доберемся до Флоритании». «Вы же не пойдете через лес?» — испуганно уточнила я, вспомнив, как часто мы попадали в беду, находясь в Великом лесу. «Нет, до границы земель Даррена нас будут сопровождать войска твоего отца, а дальше мы поедем сами». «Хорошо», — кивнула я. «Войска Эрика все еще там?» «Кто-то, кто был предан королю, сбежал, а те, кто готовы присягнуть Ровусу на верность, остались». Я перевела взгляд на принца и улыбнулась. «Ровус станет хорошим королем. Куда лучше и справедливее, чем был Эрик. Флоританию ждет новый, сложный этап, но с Ровусом королевство снова станет великим». «Сэм, я хотел тебе сказать...» Итан замялся, а я быстро перевела на него взгляд, страшась того, что он собирался произнести. Интересно, Ровус чувствовал себя так же, когда оборвал меня на полуслове? «Не надо», — прошептала я, опуская взгляд на свои руки, которые теперь теребили пуговицу на плаще. «Но...» Разочарование и обида зазвучали в голосе друга. «Пожалуйста, Итан». Я помотала головой, не в силах поднять на него взгляд. «Это все испортит». Итан замер. Я слышала его прерывистое дыхание и боялась пошевелиться. «Ты права, принцесса», — обреченно согласился он. «Иди сюда». Крепкие руки обхватили меня за плечи и прижали к груди. Сердце Итана тревожно билось под моей щекой, пока я старалась не думать о том, как жестоко обошелся с нами мир. Я могла полюбить Итана, доброго, заботливого, верного, и тогда все было бы куда проще. «Прости», — прошептала я, неуверенная в том, что он меня услышал. «Береги себя», — прижимаясь щекой к моей макушке, пробормотал он. «И ты тоже». Еще какое-то время мы стояли молча, обнимаясь, но затем Итан отстранился и провел рукой по моим волосам. «Нам пора». Я кивнула и шагнула назад, понимая, что еще пару минут здесь, и я просто разревусь от тоски, которая рвала мне душу. Ровус стоял около Астона и сжимал поводья. Я надеялась, что мы сможем хотя бы нормально попрощаться, но в тот момент, когда он кивнул мне, а потом вскочил на коня, поняла, что моим надеждам сбыться не суждено. Для него все было решено. Итан улыбнулся, а затем подошел к своему коню и ловко оседлал его. Я смотрела на то, как верхом на Астоне Ровус медленно выходит за ворота и понимала, что моя душа и сердце уходят вместе с ним. Внутри меня больше ничего не осталось. Никаких чувств, эмоций, любви. Он забрал с собой все, оставляя от меня лишь пустую оболочку человека. «Пойдем, Саманта», — отец тронул за плечо. «Иначе ты замерзнешь». Я молча развернулась и пошла в замок вслед за отцом. В конце концов, у нас были и более важные дела, чем тоска по несбывшейся любви. «Скоро к нам в королевство приедут гномы», — произнес отец, пока мы шли по коридорам замка. «Я подумал, что тебе понадобится время, чтобы подготовиться к их визиту». Ледяная дрожь пробежала по моему позвоночнику, спускаясь до самого копчика. Вероятно, вечности не хватит, чтобы я подготовилась к встрече с королевой гномов. Видеть Рунгерта было последним, чего я хотела в этой жизни. «Есть шанс, что мне не нужно будет их встречать?» — безнадежно спросила я. «Нет, Саманта. «Мне жаль, но ты принцесса, а этот визит – подтверждение нашего союза, так что тебе придется сидеть рядом со мной и улыбаться королеве гномов, хочешь ты того или нет». «Она ужасная», – зло процедила я. «Рунгерт готова была бездоказательно меня казнить, а еще они издеваются над фратами». Я сжала руки в кулаки и чуть замедлилась, вынуждая отца остановиться и обернуться ко мне. «Я знаю, дочка, и понимаю все твои чувства. Более того, я разделяю их. Но пойми, мы не можем враждовать с Кавией. Даже сейчас, когда больше нет угрозы со стороны Флоритании, нам всем нужно сплотиться во имя спасения Веруса. Только объединив королевство, у нас появится шанс на то, что пророчество исполнится». «А что, если это ловушка?» Отец подошел вплотную и положил свою прохладную загрубевшую ладонь мне на щеку. «Ты слишком обо многом беспокоишься. Если бы Рунгерт хотела нас обмануть, то ее войска стояли бы на западе, когда Эрик проник в Итанию. Королева гномов не глупая, она жестокая и злая, но не глупая. Так что этот визит – еще один шанс убедиться в том, что нам неоткуда ждать удара в спину. А пока отдохни. Последние дни выдались слишком тревожными». Тревожными – это еще мягко сказано. С битвы не проходило ни дня, чтобы в замке было спокойно. Даррен вернулся со своей земли, чтобы убедиться, что с его сестрой все в порядке, и проверить, не остался ли там кто-то из людей, преданных Эрику. Джулиан оплакивал сестру, с каждым днем становясь более замкнутым и нелюдимым, чем был до этого. А солдаты Итании продолжали искать предателей, сея панику и недовольство среди народа королевства. Но отец настаивал, эти меры были необходимы. «Хорошо», — кивнула я отцу, чем вызвала легкую улыбку на его лице. «Я постараюсь отдохнуть и подготовиться к встрече с Рунгерт настолько, что желание вцепиться ей в лицо ногтями будет не очень заметно. Но все же я буду искренне надеяться на то, что они попадут в буран и сгинут среди скал Кавии».